никуда не торопимся. А желая что-либо еще увидеть и с чем-либо познакомиться, мы уже не видим того, чтобы увидели, сами того же не желая. Тут мне вчера один знакомый похвастался, что средняя продолжительность жизни журналиста на 10-12 лет короче жизни других соответствующих профессионалов. Я его спросил, какая профессия соответствует журналисту. Он растерялся. Ну, там, скажем, инженер, мало, артист. Артисты долго живут. Это, конечно, льстит журналистам, но, боюсь, все не столь романтично, как им кажется. Это, конечно, как-то вдохновляет, прибавляет ореолу, опасность профессии, преждевременная смерть. Ни с того ни с сего замечу. Или один кинорежиссер тут мне похвастался, что смертность у режиссеров на втором месте после летчиков-испытателей. Я, положим, ему на слово поверил, но сам подумал, ты сначала умри, а потом гордись. Ранняя седина, вот что все это такое. Но, про журналистов может быть. И вот как мне кажется, почему. Нет. Нет напряженной творческой работы. Нет муки слова, уж нет. Просто и для самой железобетонной и равнодушной психики не может пройти бесследно эта бесконечная смена миров, попадание из одного в другой, не успевая заскочить в собственный, причем из мира в мир, в который ты не убавишь, не прибавишь, а лишь побываешь, и он как жил без тебя, так и продолжит жизнь, будто тебя и не было. Тебя-то не было, но с тобой так или иначе все это было. Я не хочу, естественно, умалить действенность печатного слова и ту помощь, которую оказывают журналисты людям дела, в их связях с неделовым внешним миром, от которого они, тем не менее, в основном и зависят. Но сам-то прелестный человек побывал в чужой жизни, сокровенной для тех, кто ею живет, и перелетел тут же виною не менее чужую и опять не свою. Безусловно, непрестанная жизнь чужой жизнью сокращает свою собственную. Возможно, они уже знают и видят свою жизнь, чем много раз фасеточно глазом стрекозы чужую. От этого неизбежно пробивается поверхностный и развязный тон спортивного комментатора жизни. Комментаторы ведь тоже журналисты, у них короче или длиннее. Жизнь гонщика все-таки короче. Она более подвержена случайности после риска. Вот и деда не стало. Вообще смерть людей, рискующих жизнью, столь часто нелепа и случайна, что это не может не навести на мысль. Именно они, избегающие смерти профессионально, благодаря мастерству и таланту, и чувству жизни в скобках, подвержены нелепым заболеваниям и кирпичам с балконов. То ли потому, что, естественно, человеку только что рисковавшему жизнью расслабиться, когда ему ничто уже не грозит, то ли потому, что они истратили уже много раз всю безопасность, которая отпущена Господом на одну жизнь, но они в большинстве своем все-таки гибнут, они умирают, причем гибнут всегда не от того. Евгений Абалков, человек первый, взошедший на пик победы, тонет в Москве в собственной ванне. Джон Гленн врезается в гуся. Гагарин гибнет в легком учебном полете. Гонщики попадают на улицы под машины. Они тонут и гибнут на обыденных тренировках и в отпусках, на собственных машинах и от таинственных гриппозных осложнений. Они гибнут от пропущенной ими гибели, от гибели, которую они избежали. Примечание. Вот еще любопытная биография. Антон Лукич Амельченко, родился в селе Батьки на Полтавщине в 1883 году.